истины, возвещенные Иисусом Христом. О Священном Писании. Отношение Иисуса к Священному Писанию так отмечено евангелистом Лукою. «И пришел он в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать». Луки 4:16. Правда, слова «по обыкновению своему» могут относиться только к обыкновению Иисуса посещать по субботам синагогу, но, скорее всего, относится и к обыкновению Иисуса быть чтецом в синагоге, так как сразу, как только он встал, ему подали книгу пророка Исаии. Служители знали, что Иисус хорошо читает. Евангелист Иоанн отмечает особые отношения иерусалимских иудеев к Иисусу. «И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись?» Иоанна 7:15. Это свидетельствует, что Иисус знал Писание лучше многих раввинов, которые проходили специальные школы. Принимая во внимание частично это свидетельство, а еще больше, будучи уверенными, как высказался законоучитель Никодим, что Иисус есть учитель, пришедший от Бога, мы считаем Иисуса самым наивысшим авторитетом относительно спорных или сомнительных мест Писания. Что он подтвердил, того пусть наибольшие критики не пробуют опровергать, хотя во все века пытались это делать, а особенно стараются это делать в наши дни. Причем эти критики, к нашему стыду, во многих случаях вышли из среды христиан. Вот некоторые из спорных предметов, какие для нас раз навсегда разрешены Иисусом Христом. Первое. Сотворение человека. Когда фарисеи, искушавшие Иисуса каверзными вопросами, спрашивали Его, «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться женою своею?» Иисус ответил им, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» Матфея 19:3-4. Иисус этими словами подтвердил написанное в первых главах книги «Бытие» о сотворении Богом первых людей. Зная это, становится стыдно, что среди христиан нашлись выродки, которые дерзнули отвергать и учение Ветхого Завета, и слова Христовы, что вначале Бог сотворил мужчину и женщину, а от них, как сказал апостол Павел в Афинском Ареопаге, «Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил предопределенные времена и пределы их обитанию». Деяние 17:26. Второе. Всемирный потоп. Предупреждая своих учеников и их последователей перед неожиданным концом нашего века, Иисус так сказал: «Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо, как в дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Матфея 24:37-39. Может ли человек называть себя христианином и сомневаться в верности того, чему учил Христос? Хотя имеется много других доказательств о всемирном потопе, для нас наибольшим является свидетельство Иисуса. Он видел, он знает. Третье. Уничтожение Содома и Гоморры так подтверждается Иисусом. «Как было и в дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Луки 17:28-30. Хотя до сих пор не найдены развалины этих городов, какие, вероятно, находятся теперь в южной части Мертвого моря, но около 8 километров на юго-восток от этого моря находится высота Баб-эд-Дра, которая служила для религиозных целей жителям этой округи. Там попадаются черепки, какие относятся ко времени около 2000 лет до Рождества Христова, то есть как раз к тому времени, когда, согласно Библии и согласно Слову Христа, были разрушены эти города. Третье. Манна небесная, какую питались сыны Израиля в продолжении 40-летнего странствования в пустыне, имеет такое подтверждение в словах Иисуса. Когда иудеи говорили ему: «Какое ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». И Иисус ответил: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». Иоанна 6:30-32. Иисус подтвердил, что так было, но в дальнейшей беседе добавил, что Он является хлебом жизни для всех верующих в Него. Евшие манну умерли в пустыне, а живущие Иисусом Христом будут жить вечно. Пятое. Иона в чреве кита для одних является загадкой, а для других – преткновением, которое возникло от усердия переводчиков, старавшихся сделать непонятное понятным. В еврейском тексте книги Ионы написано «даг гадол» – «большая рыба». Древние греческие переводчики считали кита наибольшей рыбой и перевели, что Иону проглотил кит. Правда, что зубастые киты, так называемые кашалоты, могут проглотить человека, но немцы почему-то называют акулу йонафиш. Вероятно, когда-то до них дошел слух, что Иону проглотила громадная акула. Во всяком случае, у нас нет и не может быть ни малейшего сомнения в этом событии, потому что Иисус сказал фарисеям: «Как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». И это совершилось от времени ареста Иисуса до Его воскресения из мертвых. Шестое. Пророчества Даниила некоторыми подвергаются сомнению, потому что эта книга в еврейском каноне не находится в числе пророческих книг, а помещена между книгой Есфири и Ездры в 3-м отделе священных книг, так называемых кетубим, писаний, какие начинаются книгой псалмов. Для многих критиков пророчества Даниила слишком ярки и удивительны. Но говоря о последних событиях на этой земле, о трудностях, какие люди будут переживать, Иисус сказал: «Когда увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Матфея 24:15-16. Если Господь Иисус назвал Даниила пророком, то кто же мы, дерзающие подвергать это сомнению или отвергать? Седьмой. Писания Нового Завета написаны после смерти, воскресения и вознесения Христова, но предусмотрены такими словами Иисуса: «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Иоанна 14:26. Это было сказано для успокоения и утешения учеников. А нас обязывает и радуют такие слова молитвы Христовой. «Не о них же только молю, но и о верующих меня по слову их». Иоанна 17:20. Слова учеников Иисуса, сказанные или написанные, должны быть основанием для нашей веры в Иисуса. И тогда мы окажемся под покровом Иисусовой молитвы. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня. Аминь».